Потом его сожгли враги, и Робин Гуд исчез. С ватагой доблестных стрелков ушел в Шервудский лес. Так поется в балладе о доблестном стрелке Робине Гуде, и, как считается, эта баллада отражает жесточайшую борьбу, которая шла между англосаксами и нормандцами, вторгшимися на их острова. Завоевание Англии нормандцами – тема нашей сегодняшней беседы. У меня сегодня в гостях историки Антонина Шарова и Елена Браун. Здравствуйте, дамы. Елена Браун окончила факультет истории, политологии и права Российского государственного гуманитарного университета, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории Российского государственного гуманитарного университета, автор публикаций и монографий по истории Англии. Антонина Шарова окончила Московский государственный историко-архивный институт, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории Российского государственного гуманитарного университета, автор монографии и статей об академике Евгении Космицком и отечественной исторической науке 30-50-х годов 20-го столетия. О том, что такое Нормандия, с этого начать, да, конечно. Потому что само герцогство Нормандия образуется, начиная с 911 года, когда на континентальное побережье высаживаются викинги, и существует замечательная совершенно легенда о том, как один из предводителей дружины, Ролон, получил, собственно, это герцогство Нормандия у французского короля Карла Простоватого. Легенда свидетельствует о следующей ситуации. Поскольку уже из прозвища французского короля мы можем судить, что дела его шли не особенно хорошо, то когда Ролон со своей дружиной, уже высадившись на побережье и явно контролируя эту территорию, затем решил приобрести ее в законное использование, иметь права на эту землю, а король ему отказать особенно не мог, сил на это не хватало, то состоялась процедура, на которой, собственно, и должна была произойти вот такая передача земли, разрешение на ней пребывать и обладать какими-то властными полномочиями. Король по традиции потребовал, чтобы Ролон преклонил колено и поцеловал край королевского плаща. Допустить такое унижение для своего вождя норманы не могли, викинги. Как же так, преклонять колено, это признать себя побежденным. И, согласно легенде, один из воинов, который сопровождал Ролона, он слегка подтолкнул тот трон, на котором сидел король, так что они оба оказались друг перед другом стоящими, ну, почти на коленях, так или иначе, унизительной такой для викинга процедуры не произошло. Зато Нормандия оказалась в руках этих новых завоевателей. Несколько дарений Ролону, затем его сыну Вильгельму, Длинный меч, и в итоге северные земли франкского королевства оказались в распоряжении выходцев с севера. Нормандия – историческая область на северо-западе Франции у побережья пролива Ла-Манш, расположенная большей частью в бассейне Нижней Сены. Главные города – Руан и Кан. Название происходит от норманнов, завоевавших в 911 году устье реки Сены. С 1202 по 1204 Нормандия принадлежала французскому королю Филиппу II. Сильно пострадала в период Столетней войны. В 1417 была оккупирована англичанами. В 1468 году Людовик XI включил ее в свои владения. Очень важно отметить, что на самом деле Нормандия – это давняя территория Нормандии. С одной стороны, это практически территория одной из еще римских провинций, а с другой стороны, это сложившаяся церковная епархия с центром в Руане. И вот таким образом территория, которую приобрели люди, выходцы с севера, викинги, они еще получили на этой территории большие права и полномочия, контролирующие фактически церковь на этих землях. И привыкли назначать епископов, распоряжаться должностями аббатов и чувствовать себя, в общем-то, на этой земле достаточно уверенно. Ну и, естественно, те, кто пришли, дружинники, вместе с этими викингами, они тоже проявляли свой великолепный характер, как воины, самостоятельные, боевые, готовые ко всяческим нападениям, грабежам и расширениям территории. Так что народ был совершенно замечательный. А Англия, как великолепный остров с природой, с богатствами, которые там сосредоточены, а самое главное, с королевской династией, где насчитывалось уже более 20 королей, сменявших друг друга на престоле, Англия представляла замечательной добычей. Представляете, завоевать королевство – это как в скандинавских сагах. Завоевал королевство, показал себя идеальным героем, стал королем, получил достаточно добычи, чтобы вознаградить своих верных соратников. Так что все готово. В Англии прежде всего не было порядка. Вот здесь в данном случае можно процитировать известную. Да, страна богата наша, порядка нет как нет. Вот порядка в ней действительно не было, потому что фактически Англия не была единым государством. Формально, безусловно, это была единая страна, но на практике она распадалась на два региона, очень-очень разных по своей степени развития, по обычаям, да даже, собственно, по языку. Первый регион – это юг. Юг Англии, бывшее королевство Уэссекс, и в нем, в общем-то, все было достаточно похоже на то, что творилось в Европе. То есть там королевские дружинники, землевладельцы тены, которые получали свои земли от короля, несли военную службу, платили налоги, сравнительно мало свободных крестьян, все земли практически розданы, то есть, ну, почти те же самые порядки, что в Нормандии. И достаточно сильная центральная власть, ибо викинги-то они погулять любили, но в других местах, а у себя дома они обычно наводили порядок железной рукой. Вот относительно упорядоченным регионом был юг, а север, бывшее королевство Нортумбрия и другие регионы, это область бывшая датского права, там были порядки близкие к викингским, там в основном не было почти никакой центральной власти, постоянные усобицы. Но вот стандартный сценарий для Нортумбрии: если присылается какой-то королевский наместник, то через некоторое время его могут ликвидировать. Причем не потому, что он плохой, просто потому, что он имел наглость приехать из центра и осмелиться руководить вольными северянами. Там практически нет дворянство, свободные крестьяне, вольные. Собственно, оттуда же пошли вот эти вот знаменитые английские йомены, свободные крестьяне, никому не подчиняющиеся. И вот эти вот два разных региона, они и в нормандском завоевании проявили себя совершенно по-разному, разные силы поддерживали, разных королей. Словом, единства не было, но, тем не менее, конечно, один король был, знаменитый король Эдуард Исповедник, которого очень любят сейчас возвеличивать английские историки за то, что он был праведным, за то, что он церкви покровительствовал, но на практике очень-очень слабый правитель. Ну, на самом деле, слабость слабостью, но 20 лет мира для того времени это достижение. Да, конечно. Потому что можно допустить, что, допустим, нет сильных противников или все устали, потому что до этого были датчане на престоле, было многочисленные смены правителей, приходящих из Скандинавии, англосаксы. Но, тем не менее, 20 лет мира, правда, сейчас есть еще точка зрения, что вообще 20 лет мира, такой золотой век, неожиданно наступивший в Англии, это очень хорошо. И пусть там какие-то усобицы остаются, и не всегда самому королю уютно сидеть на престоле, особенно учитывая, что вступил он на престол уже, по-моему, 40-летним, примерно в 40-летнем возрасте, и женился, но наследников у него так и не было. Но, тем не менее, он умел очень осторожно лавировать, учитывать свои интересы, объявлять очень многим, что они могут надеяться получить корону английскую, по крайней мере, если не уверять их в этом, то давать им такую надежду осторожную. Тем не менее, некоторые историки высказывают такую мысль, что 20 лет мира сыграли с англосаксами, с Англией плохую шутку. За 20 лет мира страна в некоторой степени отучилась сопротивляться. И то, что битва при Гастингсе была в итоге проиграна, и то, что не удалось организовать сопротивление, то, что покорилось довольно быстро, легко не скажем, но быстро территория Южной Англии, в отличие от Нортумбрии, это может быть такая завуалированная вина Эдуарда Исповедника, который на 20 лет даровал Англии мир. Еще его вина была в том, что он постоянно привечал норманнов, и если бы он не давал нормандскому герцогу Вильгельму, будущему Вильгельму-завоевателю, определенным образом надеяться на то, что тот сможет получить престол, то, возможно, нормандского завоевания бы и не произошло. Ведь права Вильгельма на престол были с династической точки зрения достаточно шаткими. Он, выражаясь современным языком, был дальним родственником. Двоюродный Эдуарда. Брат, не очень дальний родственник. Двоюродный брат, конечно, относительно близкий, но тем не менее. Были и поближе. Были более легитимные претенденты. Все животные равны, но некоторые из них равнее. Но тут очень интересно, раз уж мы переходим непосредственно к событиям завоевания, тут интересно те династические хитросплетения, которые касаются этого времени и, собственно, этого события, потому что получилось так, что в середине XI века за Англию боролись практически сплошь родственники. Все они так или иначе, все претенденты, все, кто мечтал, кто участвовал в этой борьбе с разной степенью удачливости, все они так или иначе являлись родственниками. И надо сказать, что на тот момент Нормандию и Англию, а уж тем более Англию, Скандинавию, связывали многочисленные, очень тесные родственные узы. В принципе, это не столько разные народы, сколько такая некая единая элита, военная элита, которая связана и интересами имущественными, и интересами родственными. Вильгельм действительно, это вот персонаж такой скандинавской саги, наверное. Хотя первоначально его вовсе не называли завоевателем, его чаще и очень долго называли бастардом, незаконно рожденным, каковым он и являлся. Опять-таки, мы многое знаем от средневековых хронистов, от того же Гильома де Пуатье, написавшего нормандскую хронику, воспевавшую Вильгельма, но в том числе известно, отрицать факт его незаконной рожденности, увы, не приходится, а может быть и не увы. Легенда гласит, достоверно мы доказать не очень можем, что однажды герцог Нормандии, тоже удивительно получивший этот престол, потому что был он младшим сыном, прозвище у него было хорошее, Роберт Дьявол его звали. Да. То есть о характере это что-то говорит. Человек милый, покладистый. Милый, покладистый, но зато отправившийся в паломничество в Иерусалим. Очевидно, грехи за ним некие числились. Роберт Дьявол был на охоте, и, как это иногда случается на охоте, проезжал мимо ручья. В этом ручье, да, конечно, красивые девушки полоскали белье. Одну девушку он отметил особо. Это оказалась незнатная дама отнюдь, дочь зажиточного горожанина, кожевника, скорняка. Имя Герлева, судя по всему, или какое-то похожее. И она стала его возлюбленной и родила сына, коим был Вильгельм. И надо сказать, что так получилось, никто, разумеется, этого не ожидал. Сам герцог Роберт Дьявол был достаточно молод. Отправляясь в 1035 году в паломничество в Иерусалим, он на всякий случай единственного своего сына, пусть и не рожденного в браке, объявил своим наследником. Бароном было, в общем-то, все равно, они с этим согласились, потому что там были представители, достаточно большой родственный клан, сильный. Так или иначе, никто серьез этого мальчика, этого бастарда не воспринимал. Тем не менее, молодой Роберт Дьявол, герцог Нормандии, умирает, возвращаясь из паломничества. И получается, что этот ребенок совсем юный, ему было примерно 8-9 лет, оказывается единственным наследником нормандского герцогства. Точнее, не единственным. Многие хотели бы эту территорию заполучить, о чем свидетельствует тот факт, что из трое назначенных знатных людей, назначенных регентами, при малолетнем правителе и кто должен был его защищать, они были очень быстро убиты. И историки говорят, что то, что Вильгельм выжил в этой ситуации, скорее заслуга родственников его матери. Ну, вообще чудо-чудное. Да, и чудо-чудное. Ну, как же они могли такой ситуацией не воспользоваться? Ведь из грязи в князи. Историки, разбирая психологию Вильгельма, откуда его такая вот настойчивость, иногда жестокость, они пишут о том, что ему было примерно 20 лет, когда он, уже возведенный в рыцарское достоинство, уже сумевший расправиться так очень ловко, опираясь на помощь сильного правителя рядом короля Генриха I, французского правителя, Вильгельм-бастард пока еще, начал борьбу за соседние с Нормандией землями, поссорившись с анжуйцами. И во время осады одного из городов, если не ошибаюсь, это был Алансон, отсюда знаменитая Алансонская резня, ему с башен этого города прокричали что-то, что он типа скорняк или шкура, в общем, или кожа, какие-то оскорбительные выкрики в свой адрес, которые напоминали, что родственники-то его матери, они не особенно знатные. И известно, даже хронисты с этим соглашаются, что рассерженный рыцарь, герцог Вильгельм, он распорядился тех, кто попал к нему уже в плен, выходцев из этого города, отрубить им руки и ноги, покидать все эти останки за городскую стену, чем, конечно, потряс такой жестокостью горожан, они открыли ему потом ворота. И, в принципе, может быть, вот то, что он все-таки завоевал Англию, причина вот лежит в такой глубинной психологии. Как же так? Я докажу, что я совсем не хуже, и начну новую династию. Те же самые англичане со времен Кнута Великого и даже до него постоянно платили так называемые датские деньги. Когда очередные викинги появлялись с набегами, то чем больше они жгли, насиловали, грабили, убивали, тем быстрее они получали свой выкуп. Поэтому тут возможен и момент расчета. И Вильгельм потом, уже будучи королем Англии, подавлял с удивительной жестокостью восстание, может быть, именно для этого. Ну да, а пока мальчик тренировался. Очень успешно, надо сказать, потому что ему удалось не только сохранить за собой власть, чего там, 19-летний юноша, ему удалось еще избавиться от большинства своих... придворных противников. Не придворных противников, а родственников хорошего происхождения, что сделать гораздо сложнее, в чьей законности рождения сомнений не возникало. И более того, юный Вильгельм прославился тем, что ему удалось, когда против него архиепископ Руана, являвшийся его дядей, организовал некое подобие заговора, сместить архиепископа, заменить его. А когда слова, неосторожные речи были сказаны против Вильгельма одним из аббатов нормандских, то и аббата он постарался обвинить в этом заговоре. Испуганный аббат тут же отправился в Рим, оправдался перед папой, что нет, таких слов не говорил, задумок плохих у меня не было. И вместе с папским легатом вернулся в Нормандию. Тут произошло, опять-таки, хроника говорит о том, что произошло небывалое, и, наверное, папский престол должен был задуматься о том, что же это произошло. Дело в том, что, согласно, опять-таки, легендарным сведениям, Вильгельм встретил папского посланца, и этого аббата выслушал. Сказал, что он преисполнен к папе всяческого почтения. Все, что касается религиозных вопросов, он, разумеется, будет выполнять и следовать папским предписаниям. Но если хоть один монах из его Нормандии скажет что-нибудь против него герцога, то он повесит его в ближайшем лесу на самом большом суку. И этот аббат предпочел, в общем, в Нормандию не возвращаться и на своей бывшей должности не настаивать. Подходим к тому моменту, когда Эдуард Исповедник умирает. И вот отсюда-то, насколько я понимаю, и начинает свой рост аппетит Вильгельма применительно к Британским островам. Есть легенда знаменитая о так называемой клятве Гарольда. Дело в том, что в последние годы правления Эдуарда Исповедника, с 1052 года, у власти находилась, у фактической власти, знатная семья саксонского происхождения, и в основном правил Англии Гарольд. И вот этот вот человек, по легенде, в 1064 году оказался в Нормандии. Как он там оказался, здесь историки спорят до сих пор, поскольку практически каждая хроника, она дает свой вариант развития событий. То ли его прибило бурей к французскому берегу, когда собирался он в совершенно другое место, то ли по нормандской версии он был послан к Вильгельму самим Эдуардом Исповедником, чтобы еще раз подтвердить, что Вильгельм является легитимным наследником. То ли какие-то другие события были, но главное, что Гарольд оказался фактически в плену у Вильгельма, благодаря тому, что его корабли были разбиты, и вот состоялась так называемая клятва, когда Гарольд поклялся Вильгельму, что он будет поддерживать его права на престол и будет сделать все для того, чтобы Вильгельм стал в будущем королем Англии. Правда, по другой версии, клялся он ему всего-навсего как рыцарь, получивший из его рук оружие. То есть, может быть, это было просто посвящение в рыцари. Но главное, что это событие было Вильгельмом очень раздуто. Ему придавалось грандиозное значение. И как только Эдуард Исповедник умер, Вильгельм потребовал престол как свою законную добычу. И поскольку Гарольд отказался этот престол ему предоставить, то он немедленно был объявлен клятвопреступником, причем на всю Европу. Вильгельм буквально ко всем европейским дворам отправил своих послов в Рим, и, в общем-то, это... пиар-война, она ему удалась. Ну да, готовил оправдательную базу. Он ее выиграл. Более того, он говорил о том, что он это не просто клятва, это клятва на святых мощах, что делало клятву преступления еще более тяжелым. И здесь могла вмешаться церковь, она вмешалась, потому что папа Александр II даже благословил поход Вильгельма. И опять-таки, согласно хронике, ступив на английский берег, Вильгельм повесил себе на шею эти святые мощи с тем, чтобы доказать, что он идет против Гарольда не просто как вот воин, но еще как защитник церкви, священной клятвы и так далее. Так далее. Ну, папа-то свои интересы были. Ну, это несомненно, потому что на тот момент Англия оставалась территорией в середине XI века, еще не вполне охваченной новым движением за реформу церкви. И появление там выходцев из Нормандии и явно та смена епископата, которая должна была бы последовать, она с точки зрения папского престола могла способствовать проведению в жизнь новых церковных правил, то есть правил целибата, безбрачия духовенства, новых новой системы назначений или избрания епископов и так далее, в частности, там запрещение покупать церковные должности. То есть, скорее всего, действительно, Папа Римский рассчитывал, что таким образом немножко возьмет под свою руку английскую церковь. После смерти Эдуарда проходит буквально несколько месяцев. За это время Вильгельм собирает весьма значительные силы, порядка 7 тысяч рыцарей, и отправляется в Туманный Альбион. А в это время Гарольд воюет где-то на севере с норвежцами, которые заглянули в рамках военно-исторического туризма. Да, решили ознакомиться с достопримечательностями британских островов. И поэтому он находится на момент высадки достаточно далеко, что ставит его уже изначально в невыгодное положение. И, насколько я понимаю, его силы не столь многочисленны, как у Вильгельма, который, к тому же, все время тренировался на кошках. На самом деле, они даже, согласно хронике, однажды участвовали в совместном походе. Дело было в Британии, как раз когда Гарольд оказался вот, в гостях, в кавычках, у Вильгельма. Совершили поход в Британии. Вильгельм убедился, насколько великолепным воином является Гарольд. И даже отпустил взятого в заложники племянника Гарольда потом. Но Гарольд победы в тот момент в Британии Вильгельм не одержал, и Гарольд мог еще рассчитывать на то, что все-таки Вильгельм не столь великий полководец и воин, как, может быть, об этом шли слухи. Так что то, что произошло в битве при Гастингсе, могло иметь еще такое вот чисто военно-стратегическое основание. Я уже видел, как он сражается, как он ведет военную кампанию, и, может быть, мне успех будет сопутствовать, несмотря на то, что действительно войско у меня поменьше, воины мои устали, и я применяю тактику, которую применял уже неоднократно. Битва при Гастингсе, она является до сих пор некоторым предметом дискуссии среди историков, поскольку есть две диаметрально противоположные точки зрения. Одна из них состоит в том, что эти два войска, они являли собой, ну, как бы два этапа в развитии военной техники. С одной стороны, англосаксы, которые были вооружены едва ли не дубинами и в лучшем случае топорами. Вопрос, опять же, в том, какой это топор, ибо речь-то шла... И как викингам действует. О викингском топоре, у которого длиннейшая рукоять, огромное прекрасно отточенное лезвие и... Такой топор, он является даже гораздо более страшным оружием, чем меч, разумеется, если действовать им умеючи, но как раз этим-то скандинавы владели превосходно. Итак, якобы отсталое войско англосаксов и якобы исключительно прогрессивная рыцарская нормандская конница, но это вот такой вот исторический миф, который в настоящее время практически полностью опровергнут, потому что хотя войны Вильгельма и были на конях, но никто еще не доказал, что в данной ситуации конница она была чем-то лучше, чем пеший строй. И на самом деле Гарольд, он очень умело начал эту битву. Он поставил своих воинов, он разделил их на две группы. Между, прошу прощения, одна группа стояла перед такими сделанными экспромтом укреплениями, а вторая внутри небольшого вала, плетня, то есть там, где они могли обороняться и достаточно долго выдерживать атаки конницы. У Гарольда, безусловно, этой самой конницы не было, поскольку он сознательно спешил даже тех своих воинов, которые были на конях. И спешил их из-за того, что в оборонительном сражении они были довольно бесполезны. Более того, Гарольд построил своих воинов клином, ну, можно даже сказать, что треугольником. Это была почти беспроигрышная тактика. Первый ряд – это закаленные воины с большими щитами. И внутри этого клина располагались лучники. То есть получалось, что лучники могли спокойно обстреливать противников, а пробиться к самим лучникам, чтобы их истребить, было почти нереально. И этот клин, он замечательно отражал атаки конницы, поскольку первый ряд воинов, он опускался на одно колено и рубил ноги лошадям, вообще всячески выводил лошадей из строя. Да, а лошади еще, ряд... давайте добавим, что лошади пока ничем не защищены, то есть это еще как бы зарождение рыцарской конницы, так что здесь... Не очень просто. Да даже когда они защищены, ведь даже к концу развития средневековых доспехов никто не придумал, как защитить самую уязвимую часть лошади – ноги. А именно по ногам-то англосаксы, видимо, и целились. Гарольда заключалась в том, что он не учел хитрую военную тактику нормандцев. Они обратились в притворное бегство, причем проделывали они этот маневр дважды. И дважды англосаксы бросались за ними в погоню. Эти отряды, бросившиеся в погоню, отсекали от основной массы. Дважды воинов англосаксы своих освобождали, отходили вновь за укрепление. И в конце концов исход боя решила не открытая схватка, не какое-то героическое противостояние один на один, а, к сожалению, банальный расстрел. Вильгельм Завоеватель придумал, что можно пускать стрелы как бы вверх, для того, чтобы они почти отвесно падали на войско англосаксов, а из англосаксов очень немногие были в кольчугах, да, собственно, кольчуга, она от прямого попадания стрелы, в общем-то, не очень спасает. И не только потери были чудовищные, но главное, что сам Гарольд был убит еще в начале вот этого вот обстрела, убит стрелой в глаз, и его битва, она стала, наверное, причиной, по которой англосаксы окончательно проиграли это сражение. Его гибель, да. Да, его гибель. Очень быстро, если говорить о начале сражения, достаточно быстро погибли его два брата, которые тоже привели свои дружины, собственно, вот их три основных полководца было. И получилось, что самое главное случилось, и самое страшное, что может быть в средневековом, да, в средневековом войске, да и, наверное, в любом, когда погибает человек, полководец, человек-символ, в данном случае это король погиб. И есть ли смысл обороняться дальше? Оборонялись, судя по всему, англосаксы героически, и полегло народа там очень много. Оборонялись потому, чтобы уже уцелеть самим. И более того, когда уже после гибели Гарольда, когда уже отходили отряды англосаксов, отдельно отряды еще попытались нанести поражение, нанести ответный удар нормандцам, так что здесь, конечно, англосаксы проявили себя как великие герои. Ну, недаром же и Вильгельм, конечно, чувствовал себя, был удивлен, наверное, своей победой, но известно, что в память о совершенном злодеяние, о пролитии крови, ну, злодеяние с точки зрения англосаксов, не с точки зрения нормандцев, Вильгельм даже основал два монастыря. Еще два он основал для того, чтобы искупить другой великий грех. Он в свое время женился на Матильде, женился без разрешения папы римского, там было подозрение, что это такой кровосмесительный брак, они находятся в довольно близком родстве, и вот тоже он не отказался от этого брака, несмотря на запрет папы, но вот тоже основал два монастыря, вот, и битва при Гастингсе заставила его немножко покаяться, по крайней мере, такой символический внешний жест сделать. После битвы при Гастингсе дело еще не закончилось. Надо было Лондон взять на минуточку. В общем, достаточно хорошо по тем временам укрепленный город, и где был вполне приличный контингент. Поэтому Вильгельм отправился туда. Но решил там не сражаться. Войска свои на штурм Лондона не повел, а избрал несколько иную тактику, может быть, для него самого более характерную тактику выжженной земли. Это вообще был его фирменный стиль в борьбе со всеми своими врагами, ну и прежде всего с англосаксонским сопротивлением. То есть он прошел рейдом по всей Южной Англии и, увидев, что просто земля подвергается разорению, в конце концов лондонцы были вынуждены открыть ворота, и хотя сражения не было, но получилось так, что они признали власть Вильгельма, но, конечно, признали далеко не мирно. Ну да. Для начала он еще и все предместья Лондона пожег. Да, и недаром же решил, что здесь рядом с городом обязательно с не очень послушным и с центральным должна быть новая крепость, так что был заложен Тауэр, будущая королевская крепость, королевский замок, чтобы хорошо контролировать эту территорию. Это, кстати, еще одно новшество, которое привнесли нормандцы, нормандская династия в Англию, в частности Вильгельм, это строительство замков, потому что замков как таковых на тот момент в Англии не было, скорее существовала система обороны, опирающаяся на городские поселения. Вильгельм начинает, не очень такой, может быть, благозвучный термин, но такое озамкование Англии, и везде, вот расширяя свою территорию, контролируя новые земли, всегда сооружал новые замки, по его приказу сооружались. Причем это были королевские замки, на чьей бы земле они не находились. И это было одно из важнейших прав английского короля при Вильгельме Завоевателе – строить замки. И никаким рыцарям, никаким баронам без разрешения короля новые замки строить не разрешалось. Тауэр – замок-крепость в Лондоне на берегу Темзы. Древнейшая часть Тауэра – романская Белая башня, была построена в 1085 году. До 17 века Тауэр – одна из королевских резиденций. Здесь же размещалась главная английская государственная тюрьма. В Тауэре были умерщвлены или казнены многие высокопоставленные государственные деятели Англии, в том числе король Генрих VI, жены Генриха VIII Анна Болейн и Екатерина Говард, гуманист и писатель Томас Мор. С 1820 года Тауэр – арсенал, функционирующий как музей. У Вильгельма была очень четко отстроена иерархия, вассально-сюзеренная, скажем так. То есть в первую очередь рыцарь присягал не своему сюзерену, а королю. Таким образом, учинить мятеж против короля становилось значительно сложнее. Ну, на самом деле, говорить о строгой иерархии тут вряд ли возможно, да. Но тут произошло просто очень важное событие. Захватив эту новую территорию и подавив восстание, Вильгельм в 1086 году собирает представителей как раз тех людей, которые держали землю от короля, и они приносят ему присягу. И в связи с этим считается, что в Англии складывается прямая система вассалитета, когда король является тем сеньором, которому, я бы сказала, скорее тоже приносится вассальная клятва верности, потому что, конечно, отношения с ближайшим сеньором, от которого ты непосредственно держишь землю, они всегда будут теснее, этот вассальные отношения, нежели с сеньором, который стоит во главе государства. Но тут очень важно, что король становится также и сеньором, сюзереном всех землевладельцев Англии. Вот это обстоятельство, конечно, очень важно. Тут иначе и, наверное, не могло быть, потому что нужно было предотвратить и прекратить сопротивление англосаксов. Поэтому пусть все поклянутся в верности королю, и тогда уже руки у короля развязаны. Не было вообще гарантировано то, что Вильгельм, выиграв вот эту вот битву при Гастингсе и даже захватив Лондон и короновавшись в нем, он сможет сохранить свой престол. История, конечно, не имеет сослагательного наклонения, но тем не менее было вполне достаточно возможностей, когда либо сами восставшие, предположим, во время вот этого вот великого северного восстания 69-70 годов, либо какие-то пришельцы извне, ведь в этом восстании приняли участие не только недовольные из Англии, но и датчане, которые, как обычно, пришли на помощь, и многие-многие другие. Ну, не только они опоздали, они еще очень сильно расслабились, захватив Йорк, они стали там пировать и предаваться веселью. И в этот самый момент зимой никто не ожидал и подошел Вильгельм. Но в любом случае власть ему была не гарантирована. И он вполне мог потерять свою корону, вместе с ней он мог потерять жизнь. И я думаю, что единственное, из-за чего он все-таки сохранил Англию, это то, что даже в момент наибольшего единства между его соперниками всегда существовали какие-то достаточно сильные противоречия. То есть никогда в истории покорения Англии Вильгельмом не было так, чтобы вся Англия объединилась против него. И сплотилась вокруг одного человека. Да. Фактически не оказалось лидера у противоположной стороны, потому что Эдгар Этелинг, которого прочили тоже как родственник предшествующей династии, которого прочили на место короля, был юн, не особенно честолюбив, и проявить себя как действительно такой организатор, полководец, и главное, сделаться символом для всех, он не смог, равно как и все остальные претенденты. Так что Вильгельм себя показал в этом отношении очень и очень дальновидным человеком. Другое дело, что помимо Англии, для Вильгельма, как мне кажется, все-таки на первом месте для него оставалась Нормандия. Естественно, там тоже было не слава богу, потому что как только Вильгельм оставался в Англии на какой-то срок, а он не был там постоянно, и буквально захватив Англию, он вернулся, потом был вынужден вернуться, он вернулся в Нормандию, потом обратно был вынужден вернуться подавлять восстание, но были года, когда Вильгельма, короля Англии, в Англии не было. Он оставлял, три года. Да, он оставлял вместо себя епископов, которые, надо сказать, нормандские епископы проявили себя как великолепные воины, замечательно грабившие и забиравшие те сокровища, которые им хотелось бы увести в церкви, в нормандские, не только церкви, что, в принципе, сделал и сам Вильгельм. Так что спокойствия в Англии быть не могло. Интересна еще печать, которая появляется у Вильгельма. На лицевой стороне этой печати он был изображен на скачущем коне и как герцог Нормандии, а на оборотной стороне печати он сидел на троне как король Англии. И ведь впоследствии старшему сыну всегда доставалась Нормандия, а младшим можно было отдать Англию. Тут надо сказать о процедуре коронации, о том, как построены были отношения с Папой Римским после этого, и о том, как Вильгельм строил свою церковь. Строил в армейском понимании. Строил, несомненно, по тем традициям, которые уже существовали в Нормандии. И более того, в 1070 году Вильгельм практически сменил всю верхушку клира в Англии. Архиепископом кентерберийским стал выходец из Павии, затем человек, который долгое время был в Нормандии, Ланфранк, и он очень много добрых советов Вильгельму давал и сделал много для того, чтобы вот эти новые традиции утвердились в английской церкви. Что тут важно отметить, что действительно на английскую церковь были перенесены нормандские традиции, что фактически герцог определяет компетенцию церковных судов, что король Англии теперь уже назначает епископов, утверждает их в должности, и что, в общем-то, ни один представитель папой, церкви, да, не может без разрешения. Без разрешения, абсолютно верно. Короля поехать, В Рим, но это будет чуть позже, но тем не менее отношения с папой, видимость этих отношений хорошая, но на самом деле король контролирует церковь. Вильгельму просто здесь повезло, что Англия была достаточно далеко от Рима, ведь ровно тот же самый момент, 11 век, правление, точнее, понтификат Григория VII, это же весьма жестокая борьба за инвеституру с императором Священной Римской империи, но там все-таки борьба была завязана на контроле за Италией, а здесь Англия была достаточно далеко, и, видимо, возможно, из-за того, что папа отвлекался на борьбу с императором Священной Римской империи, до Англии у него просто руки не доходили, он не мог как-то позволить себе вступить в конфликт еще и с Вильгельмом Завоевателем. Хотя тот вел себя, в общем, достаточно уверенно. Насколько мне известно, он даже принял постановление, по которому ни один приказ папы не мог быть реализован в Англии без согласия короля. То есть на самом деле это национальная церковь, хотя формально, конечно, она так не называлась. И ведь что интересно, вот он завоевал, пограбил, пожег, но именно при нем начинается бурное развитие городов, начинается развитие ремесел. Крестьянин, который прожил в городе год и один день, становился свободным человеком. Вот парадокс какой-то получается. Ну, сказать, что это вот напрямую только Вильгельм, и сразу начинается развитие городов. Нет, ну не это же по всей Европе в этот момент. Сложно, да, это общеевропейское явление, и, в принципе, англосаксонская традиция тоже предусматривала существование городов и развитие ремесел. Тут скорее другое. Благодаря приходу правителей из Нормандии, те экономические связи, которые объединили континент, Нормандию, завоеванную Англию и Фландрию, еще особенно территорию Северного графства на севере Нормандии, вот эти экономические связи, они скорее подтолкнули развитие городского строя, торговли английской и так далее, так далее. Фландрия – историческая область в Западной Европе, населенная в основном фламандцами. Входит в состав Бельгии, Франции и Нидерландов. Со второй половины 9 столетия – графство, зависимое от Франции. В средние века известно развитой экономической и городской жизнью. Города Брюгге, Гент, Ипр, Лилль и другие были крупнейшими центрами сукноделия и европейской торговли. С 1384 года Фландрия в составе Бургундского государства. 1477-го вместе с Нидерландами под властью Габсбургов. Позже большая часть Фландрии стала составной частью королевства Бельгии. Начиная с Вильгельма, начиная вот с этой новой нормандской династии, королевская власть весьма активно взялась за, собственно, знать. И речь шла о том, что Вильгельм, а особенно его сыновья и Вильгельм Рыжий, и Генрих I, они заботливо, тщательно собирали так называемый феодальный рельеф, то есть те платежи, которые были положены сеньору, когда менялся наследник какого-то феодального владения. Вот тогда следовало уплатить некий налог, чтобы вступить вот в это наследство. Причем размеры налога, размеры этого феодального рельефа могли почти произвольно повышаться. И был момент в истории Англии, как раз при правлении старшего сына, второго сына Вильгельма Рыжего, был момент, то, что старший получил Нормандию, был момент, когда терпение владельцев земли, знати, было переполнено. Все, платить такие налоги, чтобы получить свою землю, которая так мне принадлежит, ну, больше нет сил. О чем свидетельствует история вот этого второго короля нормандской династии, Вильгельма Рыжего, который был убит случайной стрелой. Причем убит он был в лесу. Это еще, кстати, одно новшество, поскольку мы всегда любим вспоминать о Робин Гуде. Так вот, с Вильгельма Завоевателя начинается так называемая, ну, лесная история Англии. Имеется в виду история королевских лесов. Вильгельм не только объявил своими леса вокруг Винчестера, вокруг города, и где было архиепископство, но еще и в соответствии с лесной хартией постановил, что теперь он, король, определяет, можно ли какому-то барону или знатному человеку охотиться в том лесу, где, в общем-то, хочет охотиться король. Пусть даже этот лес находится во владениях этого самого барона. Чем, конечно, потряс своих современников, несомненно. Ну, наверное, еще хуже пришлось жителям, потому что им нельзя было не только охотиться, а ну, это да, возможность пропитания. Нельзя было браконьерами. Да, все оказались браконьерами. Нельзя было рубить дрова, косить траву, потому что там прыгают зайчики. Выпасать свиней. Да, выпасать свиней, да-да-да. Так что, в общем, это был такой тяжелый удар. И, в частности, вот был создан этот новый лес, королевский лес. И так получилось, церковь крайне, тоже церковь пострадала, она не одобряла эту лесную политику, хотя деятелям церкви не положено было охотиться, но доходы с леса все-таки хотелось получать. И в этом... Опять же, кормить монастырских свиней. Конечно. Да и охотились они на практике, конечно же. Ну уж, работники-то несомненно. Так или иначе, в этом новом лесу погибли два сына Вильгельма. Сначала погиб Ричард, а потом погиб его сын, ставший королем Вильгельмом Рыжим. А все вот этот новый лес, слишком большим он оказался. Историки иногда пишут о том, что Вильгельм был настолько хорошим отцом, что он не позволял своим детям далеко из-под контроля до отцовского выходить. На самом деле, это, судя по всему, действительно так. Это вообще будет проблема английских династий, когда отцы не захотят делиться властью со своими наследниками. И действительно, действия Роберта, будущего Роберта Нормандского, который все-таки получит Нормандию в управление после смерти отца, оставляет желать лучшего, потому что собрал он верных людей, наемников, весьма активно пограбил некоторые земли Нормандии, даже составил коалицию против собственного отца и, как можно предположить, настолько расстроил свою мать, что, в общем, в результате она скончалась. Так или иначе, какого-то согласия в семье не было. Был, правда, там сын единственный, который впоследствии присутствовал на похоронах Вильгельма Завоевателя, это младший сын Генрих, но он, как в сказке, оказался совсем обойденным. То есть, если, согласно сказке, общеизвестной старшему мельница, среднему осел, а младшему кот, вот как раз Генрих оказался тем самым младшим, которому досталось только 5000 фунтов, и в итоге долгое... По другим сведениям, целых 15. Ну, по другим, да. И было по тем временам это вовсе немалая сумма, но, тем не менее, не досталось своей земли. И получилось, что один брат правит в Нормандии, второй правит в Англии, а вот он, бедный и несчастный, вынужден там с тремя слугами где-то прозябать. Так что, в общем, конечно, согласие в семье нормандского герцога Вильгельма и английского короля Вильгельма-завоевателя, согласия в этой семье не было. Старший сын, который уже давным-давно эту Нормандию для себя присмотрел. Разумеется, у него уже были там определенные связи, то есть он собрал, грубо говоря, своих людей и, ну, можно так сказать, искателей приключений. То есть тех, кто был согласен пойти на эту авантюру, тех, кто считал, что они от этого выиграют гораздо больше, чем потеряют, и произошел мятеж в Нормандии. Разумеется, Вильгельм отправился его подавлять и потерпел военные поражения от войск своего сына, и вот после этого как раз и вынужден был подписать завещание в пользу своего сына Роберта. Да, есть даже некоторые сведения, что, может быть, Вильгельм был чуть ли не ранен своим сыном в этом сражении. То есть, несомненно, если это действительно так, то между ними мог произойти даже поединок. Еще один участник, очень активный участник, потому что участников-то было много всех этих событий, весьма заинтересован в нестабильности в Нормандии, был герцог Анжуйский, потому что между анжуйскими владениями и между анжуйскими правителями и нормандскими активная борьба шла за территорию Мена. И герцог Анжуйский был весьма заинтересован в том, чтобы не было сильной власти в Нормандии, потому что тогда можно было бы земли завоевывать. Конфликт с анжуйцами был у Вильгельма очень давно, причем тут то Вильгельм просил короля французского помочь против анжуйцев, то анжуйцы, наоборот, договаривались с французским королем. И получилось так, что, с одной стороны, для правителя Нормандии часть анжуйских земель очень привлекательна, а с другой стороны, для анжуйцев Нормандия тоже очень привлекательна. И раз уж мы забегаем вперед, скажем, что впоследствии это как раз правитель Анжу сумеет завоевать Нормандию в тот момент, когда в Англии и, соответственно, в Нормандии в очередной раз наступит династический кризис. Тут, наверное, надо уже подойти к развязке, потому что время у нас приближается к концу. Собственно говоря, к гибели Вильгельма, потому что это тоже достаточно драматическая и романтическая история. Будучи в Нормандии, да, Вильгельм в очередной раз участвует в подавлении недовольных. И когда кто был уже недовольный на этот раз? Это Мант был. Это Мант. Это который он пожег. Пожег город он пожег. И так сильно пожег, что, проезжая над пепелищами, лошадь его опалила брюхо, от боли и неожиданности перевернулась. Упала, уронила Вильгельма и ударила задним копытом по груди больно. Так больно, что там есть другая точка зрения, что лук оседла попала ему в брюхо. Вильгельм же уже растолстел и был очень грузным. И это не отрицают даже хронисты, которые симпатизируют нормандской династии. И есть ну, в 60 некие лет на лошади это уже да, тяжеловато. Естественно. Нет, ну он вообще, судя по всему, был достаточно, как викинг, крупным. И возраст. Раньше старились да, люди гораздо. Ну, да, и столько военных побед одержано. Так или иначе, любая, действительно, тот нанесенный ущерб физически он мог. Ну, просто даже падение в лошади, в таком возрасте. Ведь 60 тогда это как 80 с лишним. Да еще в доспехах, да на горящие угли. Так. Ну, да. Порядка 4 недель. Развивалась эта болезнь, ему становилось хуже, он был перевезен в Руан, а потом его отправили в здание церкви там в предместьях Руана, чтобы шум города его не беспокоил, и там он скончался. И дальше существует опять-таки описание весьма, наверное, весьма жизненные, но выглядящие драматично, да, потому что все-таки это король, это такой герой, как же завоевал королевство, а заканчивает свою жизнь так печально. Около него ведь не оказалось родственников, потому что сын, узнав, что вот такое произошло, тут же поспешил в Англию. Слуги в момент, когда Вильгельм испустил дух, разбежались. Более того, разграбили да, чуть ли не раздели короля и герцога. И один рыцарь, потратив свое время, имущество, доходы, довез это тело сначала до Руана, потом его отправляют в Кан, чтобы хоронить. И даже при захоронении Вильгельма происходит тоже событие весьма печальное, потому что вдруг раздались некие крики, охрана решила, что это какие-то восставшие, быстренько зажгли там часть поселения, то есть тут вот пылают деревянные дома, здесь идет эта печальная процессия, причем нет короля Англии нового, а присутствует только младший сын. И когда уже в храме святого Стефана начали, собственно, похоронную процедуру, то выяснилось, что тот каменный саркофаг, который приготовлен для Вильгельма, он маловат. И дальше следует жуткая совершенно история, как уже это распухшее тело стали заталкивать в этот каменный саркофаг, как храм наполнился зловонием, и противники Вильгельма говорили о том, что вот, в общем, вот это казнь достойна, это та смерть, которая должна последовать для такого человека, который так жестоко поступил с цветущей Англией. На этом наше время подошло к концу. Я благодарю вас, дамы, за участие в нашей сегодняшней программе. Спасибо. В следующий раз будем дальше осваивать Англию. А с вами, уважаемые телезрители, я прощаюсь на неделю, чтобы вновь продолжить наши экскурсы в историю. Всего доброго. Смотрите нас.